Нам всегда было интересно, как танцоры, профессионалы и любители реагируют на песню, которую слышат впервые. Как они интерпретируют ее в своих движениях. Мы дали анонимное объявление о кастинге для съемок танцевального клипа на тематических сайтах и форумах. У каждого из участников была одна попытка, без репетиций. Песню они слышали впервые. И вот что из этого получилось. Get down on your knees. Tell me how does it feel? Where have we gone? Far beneath, down below. Is it now? Is it then? Will I love you again? For the sake of ourselves, we can never be friends. Down below.